жил в этих местах богатый лесоторговец. Торговал он с далекими рейнскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый. И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний, одет как шварцвальдец, а ростом чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкий, а этот настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих, а когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы вбрались вшестером, а другой конец поднимал Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину. «Довольно, — говорит, — нарубился я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке». «Пусть будет по-твоему, — сказал хозяин, — хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость. И в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся». Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из 8 звеньев отборного строевого леса. Когда плот был уже связан, Михель принес еще 8 бревен, да таких больших и толстых, каких никто никогда и не видывал, и каждое бревно он нес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой багор. «Вот на них я поплыву, — сказал Михель, — а ваши щепочки меня не выдержат». И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами. Все так и ахнули, увидев этакую махину. А хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса. На радостях он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят платагоны. Но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов 2 веса и футов 5 высотой. И вот все было готово. Плот двинулся. До этой поры Михель что ни день удивлял лесорубов. Теперь пришла очередь удивляться платагонов. Они-то думали, что их тяжелый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плот несся по реке, как парусная лодка. Всем известно, что труднее всего приходится платагонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто и не замечал поворотов. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плот летел с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы, деревья и села так и проносятся мимо. Платагоны оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им: «Ну, и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас! Что ж вы думаете, здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Да как бы не так! Они его скупают у нас за полцены, а потом перепродают втридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше в Голландию, да сами и сбудем тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна, а что мы выручим сверх того, то будет наше». Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-в-точь по его слову. Платагоны погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его вчетверо дороже, чем им давали в Кёльне. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра, с ночи до утра и с утра до ночи. Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки. С той поры голландские харчевни и кабаки стали казаться нашим парням сущим раем, а Михель-великан, его стали после этого путешествия называть Михель-голландец, сделался настоящим королем платагонов. Он не раз еще водил наших платагонов туда же, в Голландию, и мало-помалу пьянство, игра, крепкие словечки, словом, всякая гадость перекочевала в эти края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов, а когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Михель-голландец исчез. Искали его, искали. Нет, пропал, как в воду кадал. «Помер, может быть?» — спросил Петр. «Нет. Знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что если его как следует попросить, он всякому поможет разбогатеть. И помог уже кое-кому. Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, что басня. Однако только, пожалуй, верно то, что в такие ночи, как нынешняя, Михель-голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он словно тростинку сломал ель в четыре обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платил за них не золотом, а картечью, потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову, если бы не Михель, люди странствовали бы по воде, как по суху. Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку. «Да», — сказал он опять, вставая с места, — «вот что рассказывали наши деды о Михеле-голландце. И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь то хоть сам Иезекиил толстый, или Шлюркер тощий, или Вильм красивый». Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Петер устроился на лавке под окном и скоро уснул. Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.